Вдруг ему пришла в голову новая мысль. Он встал и улыбнулся, вытирая вспотевший лоб. Каждый день тюремщик приносил ему суп в жестяной кастрюле. В этой кастрюле, по-видимому, носили суп и другому арестанту. Дантес заметил, что она бывала либо полна, либо наполовину пуста, смотря по тому, начинал тюремщик раздачу пищи с него или с его соседа. У кастрюли была железная ручка. Эта-то железная ручка и нужна была Дантесу, и он с радостью отдал бы за нее 10 лет жизни. Тюремщик, как всегда, вылил содержимое кастрюли в тарелку Дантеса. Эту тарелку, выхлебав суп деревянной ложкой, Дантес сам вымывал каждый день. Вечером Дантес поставил тарелку на пол, на полпути от двери к столу. Тюремщик, войдя в камеру, наступил на нее, и тарелка разбилась. На этот раз Дантеса ни в чем нельзя было упрекнуть. Он напрасно оставил тарелку на полу, это правда, но и тюремщик был виноват, потому что не смотрел себе под ноги. Тюремщик только проворчал, потом поискал глазами, куда бы вылить суп, но вся посуда Дантеса состояла из одной этой тарелки. «Оставьте кастрюлю», — сказал Дантес. «Возьмете ее завтрак, когда принесете мне завтрак». Такой совет понравился тюремщику. Это избавляло его от необходимости подняться наверх, спуститься и снова подняться. Он оставил кастрюлю. Дантес затрепетал от радости. Он быстро съел суп и говядину, которую по тюремному обычаю клали прямо в суп. Потом, выждав целый час, чтобы убедиться, что тюремщик не передумал, он отодвинул кровать, взял кастрюлю, всунул конец железной ручки в щель, пробитую им в штукатурке между плитой и соседними камнями, и начал действовать ею как рычагом. Легкое сотрясение стены показало Дантесу, что дело идет на лад. И действительно, через час камень был вынут, в стене осталась выемка футов полтора в диаметре. Дантес старательно собрал куски и звездки, перенес их в угол, черепком кувшина наскоблил сероватой земли и прикрыл ею и звездку. Потом, чтобы не потерять ни минуты этой ночи, во время которой, благодаря случаю, или, вернее, своей изобретательности, он мог пользоваться драгоценным инструментом, он со остервенением продолжал работу. Как только рассвело, он вложил камень обратно в отверстие, придвинул кровать к стене и лег спать.